и за ним уже Ростислав. Дождь прекратился, но вода в реке все прибывала, и Владимир с беспокойством смотрел, как в том месте, где русы только что перешли реку вброд, бушует желтый поток. Русская рать миновала город Треполь и подошла к валу, который издавна был насыпан здесь со времен чуть ли не Владимира Святославича. Русы встали своим обычным строем — два крыла и чело. Святополк поместился с правой руки, Владимир — с левой. В челе же братья поставили Переяславскую дружину Ростислава. Утвердили на валу стяги и стали ждать половцев. Те появились вскоре. Их стяги заколыхались в сером дождевом воздухе, подплывая вплотную к валу. Половцы наступали густыми плотными толпами, послав впереди конницы своих лучников, и те, подойдя близко к валу, засыпали русов тучей длинных тяжелых стрел. Русские стрельцы вышли из завала и ответили ударом на удар, но перевес в лучниках был на стороне врага. С первого же часа битвы половцы нанесли русам серьезный урон. Основной свой удар они направили на малочисленную дружину Святополка, пробились к самому валу, налегли на киевскую рать и взломили Святополкову дружину. Киевляне стояли крепко, но натиск половцев не ослабевал. Все новые и новые их толпы подкатывали к валу, и вот уже половецкие стяги затрепетали на самом валу. Русские лучники были перебиты, и теперь киевская дружина отбивалась лишь мечами. Скоро киевляне дрогнули и побежали. Святополк звал своих воинов вернуться, собирал вокруг себя людей, дрался еще на самом валу, но редели его люди, смятые половцами, и великий князь бросился вспять. Ростислав и Мономах стойко держались в челе и на левом крыле, и даже стали теснить половцев, сбив их с вала и погнав в степь. Но едва киевляне оголили правое крыло, как половцы с новой силой обрушились на Черниговскую и Переяславскую рати. Те еще держались, но было видно, что сила одолевает силу. Медленно, но верно, половцы начали теснить русское войско. Мономах приказал отступать к реке, и конные дружины, прикрываемые лучниками, стали отходить к стугне. Святополк, потеряв свою рать, рассеявшуюся по степи, мчался уже к Треполю, надеясь спастись за его стенами. Черниговская и Переяславская рати вышли к берегу стугны и начали переправу. За те несколько часов, что шел бой, река взбухла еще больше, брод теперь пропал вовсе, и надо было миновать ее вплавь. Под прикрытием лучников князья начали переправу. Владимир бросился в волны стугны вслед за Ростиславом. Он видел, как сильный поток завертел лошадь брата, тот опрокинулся навзничь и был свержен с седла. Владимир хотел подхватить Ростислава, но вода уже отнесла того в сторону, накрыла с головой. Тяжелые доспехи тянули Ростислава на дно. На мгновение показалась его голова с безумными от страха глазами. Мономах рванулся к брату, выскользнул из седла и почувствовал, как под тяжестью брони уходит под воду. Уже захлебывающегося его подхватили ближние дружинники, подняли под руки, потащили с собой. Он ступил на скользкий берег, выплевывая воду и, приходя в себя, оглядел реку, ища Ростислава. Но в наступающих сумерках, в сплошном месиве воды и людей, в свисте летящих стрел, трудно было понять и различить что-либо. На том берегу мужественно еще стояли лучники, отражая рвущихся к реке половецких всадников, число которых заметно поредело. Не оглядываясь больше назад, тяжело ступая в намокшей одежде, с плащом, бьющим по ногам, как тяжелая парусина, Мономах двинулся прочь от берега. Ему подвели коня. Он сам забрался в седло. С его волос, бороды, усов струйками стекала вода. Взгляд его был мертвым, остановившимся, Никогда дружинники не видели своего князя таким потрясенным. Разгром русов был полный. Погибли и попали в плен многие дружинники и воеводы. Лишь с несколькими десятками воинов перешел Мономах на левый берег Днепра, отослав своих близких людей искать в реке тело Ростислава.